4. Гитара нет. Как нет? Звезды. Как же давно я не испытывал таких сильных и таких противоречивых чувств. Несвойственные верховному грандмастеру эмоции переполняют меня. С момента осознания мной произошедшего прошло уже несколько секунд, а я до сих пор не могу определить для себя, как относиться к случившемуся. Каждый поезд привносит в наш несистемный тандем что-то новое. Очередной сбой программы опять перевернул все с ног на голову. Мысль о том, что Китар просто не может по какой-то причине забрать у меня управление, я сразу отмел. Его однозначно перебросило в новое тело. Этот Дикс. Китар в нем. Получается, мы поменялись местами. На воде дар заглядывать в память других одаренных в нашем случае по-прежнему переносит сознание одного из нас в чужое тело. Только переселенцем уже выступаю не я. Но это еще полбеды. Почему Китар не вернулся обратно со смертью временного носителя, как это всегда происходило со мной? Ответ здесь один. Планетарная программа не считает смерть в поединке, за которой последует перерождение, настоящей. Похоже, перенести мальчишку обратно способна только окончательная и бесповоротная гибель объекта, которая Диксу в текущих реалиях не грозит. Не с их разницей побед и поражений. Если я прав, а я почти наверняка прав, Китар теперь вернется назад в свое тело очень и очень нескоро. Если вообще вернется. Вдруг вода в своем коварстве пошла еще дальше. Вдруг обратной дороги нет в принципе. А ведь он в своем новом теле еще и не главный. При переселении у Китара не вышло подавить чужой разум, как это всегда делал я. Мальчишка в ловушке, из которой нет выхода. В своем нынешнем положении он ни на что не может повлиять. Он застрял в этом Диксе. Застрял очень надолго, может быть, и вообще навсегда. При иных обстоятельствах я бы очень расстроился, но дары... Неужели я больше не бездарь? Получив доступ к магии, я теряю зависимость от мальчишки. Если программа еще и пропустит меня без него на следующий пояс... Я свободен? Я правда свободен? В это трудно поверить, но все указывает на то, что я наконец-то обрел долгожданную независимость от носителя. Никаких больше действий с оглядкой на мнение ненадежного в своем подростковом упрямстве партнера. Никаких больше глупостей, никаких причуд, никаких неожиданностей. Все проблемы нашего вынужденного взаимодействия в прошлом. Звезды сжалились надо мной. Я впервые, надеюсь, навечно, наконец-то стал полноправным хозяином этого тела. Моего тела. Теперь моего. Невероятная удача. Как же долго я этого ждал. Но радость разбавлена неприятными и совершенно нетипичными для меня чувствами. Мне жалко мальчишку. Обретение мной свободы — невероятно важное свершение. Теперь моя миссия находится под куда меньшей угрозой, чем раньше. Но любая принесенная в угоду высочайшей цели жертва все равно остается жертвой. Конечно же, Китар — лишь ничтожная песчинка на этих жестоких весах, но именно эту песчинку мне особенно жаль. Я все еще человек. Но прочь постыдную слабость. Мне прекрасно известно, что стоит на кону, так что буду молить звезды о том, чтобы Китар не вернулся. Случившееся — подарок судьбы, отказываться от него просто верх глупости. Вот только показывать свою радость нельзя. Мои соратники могут меня не понять. Вода нас подставила. Я планировал вселиться в одного из наших противников, но, похоже, в чужое тело перенесся Китар. Я только сейчас это понял. Парень не отзывается. Проклятие! Швырнул свое копье на песок Хайтауэр. И что теперь делать? Так ты же убил их. Непонимающе округлил глаза Вальдемар. Почему Китар не вернулся? Ты же всегда возвращался. Я озвучил соратникам свои мысли на этот счет. Скрывать от них мои догадки бессмысленно. Да, протянул Гаспар. Поздравляю, мы в заднице. Даже мыслей нет, как теперь вернуть парня. Разве только мы снова столкнемся с этой пятеркой. Не столкнемся, перебил Вольфганг своего друга. Вода больше нас не сведет. Нарой, точно. Это только если от острова к острову плавать. «Ты представляешь, сколько здесь островов?» — фыркнул Кейлор. «Это как на земле нужный лоскут искать». «На земле есть порог», — вздохнул Вальдемар. «Ну о чем вообще спорим? Ло сказал, что китар в новом теле не главный. Как я понял, ему, чтобы обратно вернуться, нужно даром чужой дар посмотреть. И как он это сделает?» «Да никак. Все, пропал парень. Остается только молить единого, чтобы вернул его». Может, при переходе из пояса в пояс китара барьер назад вытолкнет? «Был бы тут еще тот барьер», — пробормотал Гаспар. «Может, опять на рой дальше пойдем?» «Барьер должен быть», — не согласился с ним Вольфганг. «Уверен, до следующего пояса невозможно доплыть на лодке. Вопрос в том, нужно ли его проходить, собрав сотню на лбу. Сомневаюсь, что нужно». Эти мысли барона я с ним разделял. Очевидно, что по достижению необходимой разницы побед и поражений нам не придется самостоятельно перебираться на следующий пояс по морю. Скорее всего, нам откроют портал, через который мы пройдем в Ойкумену прямо со своего острова. Впрочем, этот вопрос совершенно не актуален сейчас. «Не будем себя обманывать», — вздохнул Кейлор. «Как бы грустно это ни звучало, но, боюсь, нам придется забыть про китары, про его столь полезные для отряда дары. Даже если мы вновь пересечемся с этой пятеркой, и наш юный друг к тому времени сможет захватить власть над чужим телом, нам это мало что даст. Как китару вернуться в себя? У Ло нет даров, которые можно посмотреть. Заселяться в одного из нас, но это совсем не то, что нам нужно. При всей моей любви к парню я против такого соседства в своей голове». «А я бы пустил», — произнес Вальдемар. «Здесь, на воде, дары китара ценнее моего лекарства. Для отряда так было бы лучше. А дальше? Дальше кит бы переселился в кого-нибудь. В этой, как ее, в Ойкумене же все по-другому пойдет. Лучше так, чем никак. Жалко парня. Жестоко с ним вода обошлась. Да и нам теперь будет сложнее». «Это да», — угрюмо произнес Кейлор. «Забываем про лодку. Без клинков китара мы с ней будем слишком долго возиться». И вот пришло время добавить в бочку дегтя имеющуюся у меня ложку меда. Очень большую ложку. Мне нужно было узнать мнение моих соратников о случившемся, и все, что хотел, я уже услышал. Настаивать на поисках китара никто не станет. Здесь дело не в черствости конкретных людей. Мальчишка нравился всем. Просто они понимают, что это в нашей ситуации невозможно. Принимаем произошедшие изменения и работаем дальше. Задача перед нами стоит все та же. Собрать необходимую сотню на лбах нам будет несложно. Вот сделать это быстро... Клинки будут. Как будут? На лицах повернувшихся ко мне людей удивление смешалось с надеждой. Возможно, положение китара еще хуже, чем мы думаем. Есть подозрение, что он ушел налегке. Ваш возраст с отмером я уже вижу, как и нити даров. Про невидимость и клинки скажу позже, но, скорее всего, и они у нас будут. Это новость со знаком «плюс». Блеск в глазах моих соратников не дает усомниться в оценке их чувств. Они рады, но не все. В отличие от всех остальных, юный принц Штольгарда слышит в моих словах не победу, а приговор. Приговор для китара. «Бедный парень», — вздыхает увидевший обратную сторону этой новости Вальдемар. «Без своих даров китар обречен. Он уже не вернется». Незримые клинки — замечательный инструмент. Особенно в руках мастера. Делать что-либо самому куда проще, чем кому-то объяснять, как и что нужно делать. В первый день я успел не только разделить срезанное бревно надвое, но и заострить нос одной из двух полуцилиндрических заготовок. 3 секунды, выделяемые на использование данного дара, не такой уж и маленький срок. Через сутки, когда будущая долбленка с нашей помощью благополучно лишилась большей части своей сердцевины, я опять пустил в ход восстановившийся дар, чтобы придать днищу лодки нужную форму. Теперь у нашего корявого судна есть подобие киля и ровные косые бока. Из длинных обрезков Гаспар с Вольфгангом как раз заканчивают вытесывать грубые, но вполне себе крепкие весла. Мы же с Кейлором сплели для него подходящую упряжь. Поразмыслив, я пришел к выводу, что буксировать лодку продуктивнее всего, не толкая ее в корму, а таща на веревке. Летящий вдоль воды Кейлор будет тянуть ее за собой в строго горизонтальной проекции, чтобы часть приложенной силы не уходила на ненужную нам борьбу с гравитацией. Хайтаур уже проделал в носу лодки дырку, и веревка привязана. Также с помощью удара король Эмрихта своими руками-копьями пробил в специально оставленных толстыми в этих местах бортах, на их верхних торцах, две довольно глубокие выемки, куда я вбил изготовленные из согнутых в петли эластичных веток уключины. Остается вставить в них весла, когда те будут готовы, и можно спускать лодку на воду. Через час это сделано. По итогу работа заняла у нас меньше 2 суток. На сегодня от нас лишь спустить лодку на воду и перегнать ее к месту завтрашнего старта. Заодно и опробуем весла. И ведь все не так плохо. При всей своей тяжести долбленка достаточно шустро скользит по спокойной воде. Гребцы у нас сильные. Меняясь, мы сможем все время работать на максимуме. Устойчивость тоже на уровне. В штиле прибрежного мелководья мы запросто выдаем скорость от 5 до 7 узлов, то есть 100 километров, по идее, осилим за здешний световой день и без помощи Кейлора. Но это в идеальных условиях. Течение с ветром способны существенно осложнить нам задачу. Плюс по-прежнему остается открытым вопрос морских хищников. Возле берега на нас никто не пытался напасть, но на глубоководье все может измениться. Про шторма же и вовсе молчу. Даже слабый, каким сопровождается любой здешний ливень, нас гарантированно потопит. И потому утром наши планы меняются. Вольфганг почувствовал приближение дождя. Старт переносится на следующие сутки. Вытаскиваем лодку на берег и переворачиваем ее кверху дном. Навес из пальмовых листьев в прошлом. Теперь у нас и без него есть куда прятать от ливня боящиеся воды вещи. И вот, наконец-то, мы грузимся в лодку. На подготовку потрачено целых 3 дня, из имевшихся у нас в запасе 7. Если остров, который мы выбрали своей целью, окажется необитаем, весь наш труд пропадет зря, но боюсь я другого. Кто сказал, что схватка, начатая с соседями в неурочное время, будет признана поединком, идущим в зачет? Если убийство людей, совершенное до очередного убийства ящера, нам ничего не даст, то моя попытка обмануть систему провалится. Это будет прискорбно. Застревать здесь на 2 с лишним года мне очень не хочется. Стартуем на веслах. Заплыв у нас пробный, так что торопиться нет смысла. Полета у Кейлора даже на 2-ушке всего 30 минут. Его тягу мы задействуем лишь в крайнем случае. Гаспар гребет первым, я сижу на носу, готовый отбивать гипотетические атаки каких-нибудь особенно наглых акул, чьи плавники нам не раз доводилось наблюдать вдалеке в предыдущие дни. Нет, проблема здесь вовсе не в хищниках. В отличие от разделяющего Землю с предземьем холодного океана, теплые экваториальные моря этой странной планеты не кишат агрессивной фауной. По крайней мере, никто крупный нами в первые часы плавания не заинтересовался. Сложность в другом. Как я и думал, всего в 2 километра от берега наша лодка попала в сильное боковое течение. Нас стремительно сносит в сторону. Приходится выгребать наискось. Световой день? О, нет. Тут бы суток хватило. А раз так, беречь дар летуна смысла нет. Запрягаем Хайтауэра. Не проскочить в темноте мимо острова нам удалось лишь благодаря моему чувству направления. Мы посменно гребли половину заставшей нас в пути ночи. Спешка стоила того. Необгонимый рассвет, тот бы запросто мог лишить нас столь необходимого нам эффекта внезапности. Вытаскиваем лодку на берег и уносим ее с пляжа под пальмы. Вдруг у нас не получится отыскать хозяев острова затемно. В свете дня лодка может попасться на глаза местным жителям, ну а так ее издали уже не заметить. Принимаемся за обход острова. 3 часа у нас есть. Если получится застать здешнюю пятерку врасплох, схватка закончится, толком не начавшись. Я иду первым, оторвавшись от своих на 100 метров. Иду быстро. Звук шагов глушит мягкий песок. Курс держу вдоль края пальмовой рощи. 1 километр. 2. Потревоженные нашим присутствием приматы и птицы то и дело поднимают в кронах пальм шум, но ночная жизнь леса и так полна звуков. Я слушаю их, А еще постоянно принюхиваюсь и внимательно всматриваюсь в предрассветную тьму. Лагерь местных, если он здесь вообще есть, несомненно разбит людьми возле берега, в роще. Мимо я не пройду. И вот слабый запах жареного мяса, которое расслабившиеся в безопасности райского острова люди оставили недоеденным после затухшего костра, наполняет мое сердце радостью. Они здесь. Нам опять повезло. Подаю свистом местной пичуге знак своим и, замедлившись, начинаю подкрадываться к спящему лагерю. Если эта пятерка давно перебралась на воду, часового здесь ждать не приходится. Люди знают, что на острове нет крупных хищников, подходи и бери. Слышу ровное дыхание спящих. Поединка не будет, я убью их во сне. Пусть гадают потом, что случилось, если наша победа и их поражение будут засчитаны. Перезагрузка сотрет все следы нашего здесь пребывания. Но это в теории. Я не знаю, что случится по факту. Повелевающая этим поясом планеты программа может отреагировать на наш внесистемный поступок по-разному. Мы здесь как раз для того, чтобы выяснить, какой будет эта реакция. Пожалуй, я смог бы здесь справиться и без даров, но сегодняшний эксперимент слишком важен. Призываю невидимость и бесшумно преодолеваю последние метры. Я в лагере. Люди спят на охапках пальмовых листьев. Оружие лежит в стороне, и понятно, 6 ночей из 7 неизменно проходят спокойно. 3 секунд мне хватит здесь с запасом. Начали! Магические клинки рубят воздух и головы спящих. Люди умирают мгновенно и совершенно бесшумно. 5 взмахов руками, 5 трупов. Ну что? Есть! Мигнувший мир перенес меня с места на место. А заодно вооружил и снабдил рюкзаком. Вокруг та же ночь, но над моей головой вместо пальмовых крон разбегается во все стороны усыпанное звездами небо. Мы на пляже. 5. Рассвет даст мне точный ответ, но я и так уверен в том, что это наш остров. «Ха-ха! Получилось!» — расхохотался стоящий рядом со мной Гаспар. «Лбы! Что на лбах?» — схватил друга за плечи Вольфганг. «Слишком темно», — присоединился к разглядыванию наших лбов Вальдемар. «Сейчас достану огниво». «Не нужно. Зажмурьтесь. 1, 2...» К счету 3 все уже закрывали глаза руками. Но лишь их, лбы открыты. «Поздравляю», — довольно произнес переставший светиться Кейлор. «Победа засчитана. У всех 1. Фу, отлично. Те ветры мне в горн. Красота». «Не радуйтесь раньше времени», — остудил я эмоции. «Это 5-я ночь. Мы только послезавтра узнаем, есть ли у нас повод для радости. На данный момент у меня нет 100-процентной уверенности в том, что нам удалось обмануть систему. Наши действия могли сдвинуть время очередного появления ящера как на 5 дней, чтобы между победой в одном поединке и стартом другого была, как и прежде, неделя, так и на все 7, если программа лишит нас предстоящей попытки и допустит к участию в новом бою только в следующий отчетный период. Прогнозировать что-либо сложно. Я уже догадался, что с временем на воде все непросто. Ящер везде появляется ровно в 3 часа ночи. Убьют его сразу или с задержкой, неважно, портал в любом случае возникнет в миг гибели зверя. Как тут же и попадет в виртуальный барабан, готовый вступить в поединок отряд. Но ведь пояс смерти велик и, скорее всего, занимает всю экваториальную зону планеты. Когда на одной стороне воды день, на других — утро, ночь или вечер. Получается, что вошедших в портал при необходимости держат в неком небытие, чтобы выровнять время между точками входа и выхода. Точно так же потом то же самое делает перезагрузка. Боюсь, что проведенный здесь год обернется для меня потерей еще большего времени, и потому мне жизненно необходимо максимально ускорить процесс сбора 1000 на лбу. «Бежит! Бежит, родненький!» Можно выдохнуть. Штрафа не будет. Не прошло и 2 полных суток с момента последней перезагрузки, как в 3 часа ночи зверь здесь. 7 дней. Прежний цикл не сбился. Система обманута. «Несчастный звереныш», — довольно произнес Кейлор. «Знает, что мы его видим, знает, что точно умрет, а все равно бежит к нам. Единый жесток». В этот раз мы решили подготовиться к встрече ящера. Лежащая напротив нас роща освещена пламенем десятка горящих под пальмами ярких костров. С помощью этой совершенно бесхитростной хитрости мы втрое увеличили время своей реакции на атаку чудовища. От берега моря, где стоим мы, до отодвинутой при помощи света границы тьмы, способной спрятать чудовище. Теперь вместо 20 прежних метров все 60. Подкрасться к нам ближе сегодня никак невозможно, так что ящер вынужден бросаться в атаку оттуда. Удобно. Мы даже успеваем порадоваться его появлению вслух. Мои соратники уже у меня за спиной. С клинками Китара нам не нужны ни сияния, ни руки, пики, ни облака. Зверь, не видевший свою первую смерть, в прыжке мчится ко мне. В тот раз он был ослеплен Кейлором. Теперь будет знать, что самый маленький из двуногих по совместительству еще и самый опасный. Выверенным ударом разваливаю ящера на две части. Считай, труп уже вскрыт. Достать сердце будет несложно. «Ну что, теперь можно?» «Что можно?» — не понимает слов короля Эмрихта Вальдемар. «Поздравить нас!» — улыбается довольный Хайтавр. «Зверь пришел, нора есть!» Указал он на возникший возле разрубленной надвое туши портал. «Поздравляю, друзья! Мы сумели обмануть Воту! Мы сбежим отсюда вдвое быстрее!» Король Эмрихта прав. Произошедшее очень важно. Только что нами было получено доказательство факта возможности проведения двух поединков в неделю и, соответственно, получения двух побед. В этой части система мной взломана. Только этого мало. Я уже вижу наш следующий шаг. Нужно будет проверить еще кое-что, и тогда... Вдвое мало. Кладу я руку на плечо Кейлора. Раз вода позволяет дурить себя, мы попробуем развить наш обман. Смотрите, что мы сейчас сделаем.